Эпилог. Звякнули колокольчики, и, оторвавшись от интересной книги, я посмотрел на человека, который решил посетить нашу лавку. Молодой черноволосый воин в темно-коричневом рамейском камуфляже. На боку меч. Огнестрела нет. Следовательно, не на службе. Судя по всему, очередной вейратский солдат, которого отпустили в город. Он несколько рассеянно оглянулся, наши взгляды встретились, и Ромей собрался отступить. Растерялся воин. Так бывает. И хотя в деньгах мы с Машей не нуждались, покупатели нам нужны. Поэтому я его окликнул. «Здравствуйте!» «Привет!» С заметным акцентом отозвался он. «Проходите, спрашивайте, что вас интересует. Может быть, карты или книги, походное снаряжение или что-то другое? Если у нас чего-то нет, я могу подсказать, куда лучше всего обратиться». Ромей шмыгнул носом, окинул помещение взглядом и все-таки приблизился. «Мне нужны карты», — сказал солдат. «Какие именно? Есть карты Перуновых гор, Лирийского моря, Зеленогорского и Преображенского анклавов, Каменецкой и Алексеевской республик, правый берег Тихой и подробные схемы городов. Выбор большой». «Я точно не знаю, что мне нужно. Командир приказал брать любые. Главное — достоверность. Можно посмотреть?» «Конечно. Желание клиента — закон». Я передал ему карты, которых в лавке действительно много. Он стал их внимательно рассматривать, а я отвернулся и подумал о том, что все больше становлюсь похож на лавочника. По крайней мере, образу соответствую, и это неплохо. Вот уже 2 месяца я маскируюсь под Олега Молчанова. Мы отбили натиск вейца, и я снова вернулся в Каменец. Вейратцы остались в разрушенных крепостях, острогах и поселениях вдоль Тихой. Один батальон из лучших воинов местные олигархи сделали гвардейским и подтянули к столице. Большая часть повольников тоже в Каменце. Прогуливают деньги за войну и сбывают трофеи. Князь Бравлин направился к преображенцам, как он сказал, в гости. Ведьмак Барамир собрался с небольшой группой отчаянных бойцов прогуляться по землям вейца-пиявки. Миша Ковпак и ведунья Елена снова заняли тайную канцелярию и с головой окунулись в политику. Велимир с Кабаргой ушли на землю, после чего я остался один. Получил от президента Евсеева свое золото, переправил его Ворону и Чилбасу, а затем, сменив личину, стал вольным гражданином Каменецкого анклава и лавочником. С тех пор в моей жизни тишина и порядок. Я женился на Маше и официально вступил во владение лавкой. В подвале здания есть выход в катакомбы под городом, и там у меня арсенал на все случаи жизни. На 2-м этаже рядом с жилыми комнатами неплохая библиотека, которую я начал пополнять. В доме все удобства, а в лавке солидный выбор товаров. Ибо я много чего притащил с земли. Живи и радуйся. Но самое главное — рядом любимая женщина. Поэтому я обрел покой. Понимаю, что передышка временная. Рано или поздно придется покинуть Каменец и снова стать ведьмаком. Ведь я обещал помочь Велимиру, когда он повторно спустится в крымские подземелья. Есть обязательства по торговле с Преображенским анклавом и Славянским царством. Да и демоны с вампирами рано или поздно в очередной раз начнут наступление на людей. Об этом я не забываю и готов в любой момент сорваться с места. «Пожалуй, возьму вот эти карты», — прерывая мои размышления, сказал Ромей и положил на прилавок 6 тубусов. «Сколько вы за них хотите?» «По 3 серебряных рубля за каждую карту», — ответил я и добавил. «Без торга. С Сколько сказал, столько заплати. Все равно дешевле не будет». «Договорились». Воин достал толстый кошелек, расплатился и поинтересовался. «А где ближайший ломбард? Не подскажете?» «Через 2 квартала. Иди в сторону центра и увидишь его справа от себя». «А что собираешься сдать, если не секрет?» «Не секрет. Золотую цепочку». «С родины?» «Да». «Вам она не нужна?» «Нет. Если оружие, боеприпасы, артефакты или книги предложишь, тогда можно поговорить. А такие вещицы меня не интересуют». «Буду иметь в виду». «Да-да, и сослуживцам своим передай. Олег Молчанов не обманет и цену даст приличную». Кивнув, Ромей покинул лавку, после чего я услышал голос Маши, которая находилась на кухне. «Олег, обед готов. Накрывать на стол?» «Да», — с улыбкой отозвался я. Не торопясь, я прошел к двери и закрыл ее. «У меня обед по расписанию, а торговля подождет». Спустя пару минут я находился в столовой, помыл руки и присел за стол. Маша, которая сегодня была в легком халате и выглядела весьма соблазнительно, поставила передо мной глубокую тарелку борща. Запахи аппетитные, а я проголодался. С утра успел по городу пройтись, заказы раскидать и зашел на рынок. А потом повалили покупатели. Было их немного, всего 1,5 десятка. Но к каждому требовался особый подход, и пришлось посуетиться. Вот и проголодался. Наполовину опустошив тарелку и немного сбив голод, я обратил внимание, что Маша не присела рядом, как это обычно происходило. Она стояла возле плиты, и я спросил: «Милая, ты чего?» Она посмотрела на меня. Потом ее взгляд замер на тарелке, и она резко побледнела. А потом прикрыла рот ладонью. «В чем дело?» Я поднялся. «Ты не заболела часом?» «Не знаю», — она покачала головой. «Тошнит немного». Приложив ладонь к ее животу, я сразу все понял. Маша беременна. Как раньше этого не заметил. Видимо, расслабился. На лице появилась глупая улыбка, а жена, заметив ее, поймала мой взгляд и спросила: «Что-то серьезное?» «Ну, это как посмотреть». «Ответь!» Ее кулачок слегка ударил меня в грудь. Однако я не ответил. Вместо слов обнял свою женщину, прижал к себе и подумал о том, что я счастливчик. Ведь теперь у меня есть все, о чем я мечтал. Дом, дело, достаток, семья. Никуда не надо спешить и бежать. Это ли несчастье? Самое настоящее. И пусть оно не может быть вечным. Все имеет свое начало и конец. Но есть день сегодняшний. Он прекрасен, и необходимо им наслаждаться, пока имеется такая возможность. Конец 3-й книги. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.